Ладно, продолжай. Ты не совету докладываешь. Мне твои плёнки ни к чему. Хотя жаль, конечно. Жаль не то слово, это надо было видеть. Словами я не передам и десятой доли. Так вот, когда мы приблизились, показалось, что планета окутана плотным туманом. Но потом мы начали в этом сомневаться. Создавалось впечатление, что у неё вообще не было поверхности. Что-нибудь вроде Юпитера? Сжиженный газ? Если бы. Планета не отражала света ни в какой части спектра. Повторяю, это надо было видеть. Под туманным покровом скрывалась темная бездна. У нас работала съемочная аппаратура. И потом я десятки раз просматривал пленки. Поверхности планеты на них вроде бы не существовало. Луч локатора уходил вниз, как в масло, и не возвращался обратно. Там бесследно исчезал любой свет, любое излучение. И ты, конечно, решил садиться. Я бы так и сделал, не оставлять же эту черную загадку, но мне помешали. Ты когда-нибудь видел шаровую молнию? Только в лаборатории. Ну так представь себе несколько таких светящихся колючих шаров, увеличенных раз в 50. 6 таких штуковин вдруг вынырнули из тумана над планетой и пошли нам наперерез по прямой, словно для них не существовало ни законов притяжения, ни законов баллистики. А может быть, они вообще не обладали массой? Не знаю. На экране локатора они не появились. Только в оптике были видны их радужные оболочки. Если бы не разность электрических потенциалов на их поверхности, их, очевидно, вообще не было бы видно. Вначале я всерьез их не принял. Они шли в стороне от корабля. Точнее, разошлись кольцом. И в центре оказался наш корабль. Но ничего не случилось. Мы прошли сквозь их строй, как ни в чем не бывало. Потом они вдруг остановились и повисли у нас на хвосте. Это мне не понравилось, и я начал притормаживать, чтобы сбросить скорость и пропустить их вперед. Тут между ними вспыхнули ленты электрических разрядов, довольно длинные. Получился как бы круг из огненной сети, и через секунду наша защита вошла в соприкосновение с этой сетью. Обойти ты их не мог? Уйти от них пробовал? Особой свободы маневра у меня не было. К тому времени Енисей подошел слишком близко к планете. Масса ее оказалась неожиданно большой. А тут нас еще зацепила эта сеть и потащила вниз. Тормозные двигатели захлебывались от перегрузок. У меня не хватило мощности, чтобы противостоять одновременно притяжению планеты и давлению сети. Я бросил корабль вперед на полной мощности, оторвался от шаров и по касательной пошел почти под самой поверхностью планеты, рассчитывая, что нас завернет по параболе. Это так и произошло. Только разворот оказался круче, чем должен был бы быть при той планетной массе, которую рассчитал мой штурман. Мы обогнули планету и стали от нее удаляться. И тут я снова увидел впереди те шарики. Инструкции по контактам и неопознанным объектам в космосе запрещают решительные действия в таких ситуациях. Но я не люблю, когда меня насильно куда-нибудь тащат. Ты всегда был большим знатоком и поклонником инструкций. Скажи честно, Олег, ты по ним стрелял? Только один раз. Да и то скорее не по ним, а по своему собственному катеру. Вот как это было. Корабль снова начал терять скорость в их энергетическом поле. Переборки стонали от перегрузок. Скорость медленно падала. На носовом экране то и дело мелькали ветвистые сполохи разрядов. По сторонам, чуть приотстав, висели 6 голубоватых шаров, светящихся мертвенным электрическим светом. Казалось, невидимая энергетическая сеть под напором Енисея слегка прогнулась. Но уже становилось ясно, поединок мощностей складывается не в пользу корабля. «Что будем делать?» – спросил штурман. «Ничего не будем делать. Это не мишени. Неизвестно, что они собой представляют. Это могут быть механизмы, животные или еще что-нибудь». Но насчет животных мы сейчас проверим. Зададим им небольшую задачку. Олег повернул несколько тумблеров на пульте, резко толкнул рычаг старта. Автоматический разведчик оторвался от корабля и, обогнув его по крутой дуге, быстро стал уходить в свободный космос. Было видно, как ровный строй шаров дрогнул и заколебался. Казалось, несколько секунд их одолевали сомнения. Потом два шара, оторвавшись от общей группы, бросились в погоню. Олег немедленно сбросил мощность двигателей наполовину и выпустил второго разведчика в противоположную сторону. Видимо, решив, что жертва слабеет Еще один шар оторвался от общей группы и бросился за автоматическим катером.